Война с помощью радиолокации. Опасности, связанные с обнаружением подводной лодки с самолета или со сторожевого корабля, стали известными еще в мае 1942 года, и с этого времени стали изыскиваться всевозможные способы их предотвращения. Вполне осуществимыми казались тогда следующие из них. Первое. Оснащение подводных лодок радиоизмерительными наблюдательными приборами, которые должны были сигнализировать экипажу лодки о том, что она замечена самолетом противника, и таким образом давать ей возможность своевременно уйти под воду. Эти приборы постепенно совершенствовались, но с переходом к радиолокации на ультракоротких волнах, сантиметровые волны, они стали справляться с этой задачей лишь после многих неудач. Второе. Установка на подводных лодках радиолокационных приборов для засечки самолетов. Существенный недостаток этого способа состоял в том, что, посылая направленные радиоволны, подводная лодка выдавала свое присутствие. Третье. Обшивка корпуса защитной оболочкой, которая частично поглощала направленные радиоволны и таким образом сокращала радиус действия радиолокационных средств противника. Четвертое. Оснащение подводных лодок зенитным оружием, которое позволяло им принимать бой с самолетами, находясь в надводном положении. Этот способ себя не оправдал. В борьбе с подводной лодкой самолет сохранял свое превосходство. Пятое. Создание помех в работе радиолокационных приборов противника мощными мешающими передатчиками, установленными на берегу. Этот план практически оказался неосуществимым. Все эти способы были испробованы, многие из них весьма успешно, однако техническое превосходство союзников как в увеличении выпуска самолетов, так и в оснащении их радиолокационными приборами решило исход борьбы и лишило нас возможности догнать их.